Они уже давно искали и жаждали встречи, давно ненавидели друг друга с самого раннего детства, когда после смерти отца они кидали друг другу в лицо слово «незаконнорожденный». Встретившись теперь, один из них воскликнул «Арман», на что другой ответил «Эдмунд». Они были братьями, и рок столкнул их друг с другом. Они оба были еще очень слабы после получения ими ран. Один из них, Арман, спасенный им мормоном в этиольском столкновении и выхоженный им в своем замке, с трудом оправившийся после долгих месяцев страданий, как только оказался в состоянии держаться на ногах, первым делом передался Австрии, враждовавшей с Францией. Он охотно вступил бы в ряды приверженцев самого дьявола, лишь бы ему удалось поработить ненавистную родину, не имевшую в его глазах ни малейшего значения без своих исконных наследственных королей. Его ненависть к брату усилилась и разгорелась пожаром, когда он узнал, что Эдмунд служит под начальством узурпатора в имперских войсках. «Ренегат», — говорил он, глядя с точки зрения дворянства и законной династии. «Подлая измена, такая же подлая, как и кровь, текущая по его нечистым жилам. Эдмунд же, сражавшийся в битве под Фридландом и оставшийся верным принцу и традициям своего круга, был тоже тяжело ранен. Но едва только он оправился, как тотчас же вернулся на поле брани, пленявший его своей грозной опасностью и призраком смерти, беспрестанно витавшим над ним, а смерть притягивала его к себе. Он тоже плыл жгучей ненавистью к брату и молил лишь об одном — убить его, а потом умереть самому. И вот благодаря случайностям войны судьба со злобной иронией столкнула их лицом к лицу в момент перемирия. Они, дрожа от бешенства, осыпали друг друга оскорблениями, и уже взялись было за оружие. Первым спохватился Эдмунд. «Не здесь!» — властно крикнул он. «Следуйте за мной, если не страшитесь!» «Чтобы я чего-нибудь страшился? Вот я сейчас покажу!» Оба садника чуть не в карьер понеслись по направлению к маленькой рощице и скрылись в ее чаще. В радостной суматохе перемирия никто не заметил ни их столкновения, ни их исчезновения. Выехав на первую попавшуюся им лужайку, братья Дете, словно по уговору, остановили одновременно своих коней, соскочили на землю и выхватили свои сабли из ножен. Клинки так и засверкали по воздуху. Их поединок был продолжителен. Они оба были еще слишком слабы для того, чтобы наносить смертельные удары, и оба были так поглощены желанием сразить противника, что и не помышляли даже парировать удары. Это была страшная, сосредоточенно молчаливая, безбожная дуэль. Оба они уже обливались кровью, но продолжали держаться на ногах, поддерживаемые своей ярой ненавистью. Наконец Эдмунд отчаянным ударом почти снес голову Армана. Как раз в последний момент, когда последний с громким победным возгласом «Ага!» силой всадил конец клинка в грудь своего противника. Оба они покатились по земле, купаясь в лужах общей крови. Но, тем не менее, каждый из них имел еще достаточно силы и воли, чтобы приподняться и посмотреть, умирает ли его соперник. Окровавленные, агонизирующие, с предсмертными криками и клокотанием в груди, они злобно мерили друг друга взглядами, дышащими непримиримыми ненавистью и враждой. Пользуясь перемирием, французская армия предавалась сладостному отдыху. Даже самые храбрейшие, испытанные воины и те радовались тому, что избежали на этот раз опасности и сохранили на время свою жизнь. Кое-кто усердно обчищался, обмывался, приводил в порядок свою амуницию. Солдатам уже давно не удавалось делать это. В воздухе носился дымок разложенных костров и запах горячей пищи, приятно ласкал обоняние. Слышалась болтовня, обрывки веселых, грубоватых, подчас юмористических песен и шуток.